Приходит украинец с работы, уставший, очень бедно живет, семеро детей, избушка, кренится, падает постоянно. Он уложил детей спать, лег с женой со своей за перегородку, накрыл, закрылся шторочкой, улегли спать, дело молодое. Возникли чувства, началась любовь. Любовь началась серьезно. Такая любовь, что начала все сыпаться. Упал кирпич, сломало стекло. Ну, любовь идет такая, настоящая. И в самый кульминационный момент открывается шторка и стоит самый маленький и говорит: «Мама, папа, я, конечно, извиняюсь, но вы пока одного сделаете, троих поубиваете».